всех. Почти 100%. То есть сухого закона формально не было, а фактически он наступил. Но буквально через несколько недель алкогольная мафия опомнилась, как так, нас, так сказать, хотят лишить доходов. И стали всячески препятствовать вот этим законам. И выторговали себе лазейки какие? В больших городах, в дорогих ресторанах разрешили продавать дорогое вино. Особенно на этом настаивали богатые люди страны. Понятно, что в больших городах дорогое вино в дорогих ресторанах для народа было абсолютно недоступно. А вот власти имущие себе такую лазейку выторговали. Поэтому формально сухим законом этот период называть нельзя. Формально. И, во-первых, закона не было, во-вторых, лазейки были. А сухой закон – это ноль. Но то, что водка была полностью производство продажи прекращено 100%, и то, что народу эти лазейки были недоступны, привели к следующим результатам. Употребление алкоголя в 2015 году упало до 0,5 литра, пол-литра. Можно даже, некоторые называют это сухим законом, ну, где-то почти сухой закон. Там по годам колебалось 0,2, 0,8, в среднем 0,5. В 10 раз сократилось потребление алкоголя сразу же. И самое удивительное, кроме алкогольной мафии никто не протестовал. Никто. Ни единого протеста со стороны крестьян и рабочих. Вот что удивительно. Что же произошло благодаря этим запретам? А сейчас мы выясним. Оказывается, первый источник есть. Тот же самый Введенский, о котором я уже упоминал, 2 года спустя после этих запретов провел крупные социологические и другие исследования и написал монографию. Назвал ее так: «Опыт принудительной трезвости». Я думаю, что не совсем удачное название, потому что народ воспринял это не как принуждение, а как нормальное нечто. Никто не протестовал. Ну, назвал так назвал, ладно. Опыт принудительности. У меня дома ксерокопия этой его работы есть. Это статистическая работа, где он обобщил сотни тысяч цифр по всей стране, что дали эти запреты народу. Сообщаю вам некоторые из результатов. Только некоторые. Там и слишком много. Количество новых выявляемых ежегодно алкоголиков сократилось в 70 раз. Опустели тюрьмы. Освободились больницы. Подскочила производительность труда. Выросли вклады в сберегательные кассы. На треть уменьшился приток в сумасшедшие дома. На 2 года увеличилась средняя продолжительность жизни. Надо ли продолжать? Поэтому, когда люди, называющие себя почему-то интеллигентами, с пеной у рта кричат по ящику, что якобы запретительные меры нигде никогда ничего хорошего не приводили, эти люди лгут. В 2014-2015 годах запретительные меры привели к блестящим результатам. Ну что брать-то? Ну, пользуясь тем, что никто об этом не знает, это не афишируется. Интеллигенция очень любит свободу. Да, я тоже представитель этой прослоечки, мне тоже свобода нравится. Ну, надо же, как говорится, не путать одно с другим. Свобода мысли, свобода чувств, я понимаю, свобода наркотика. Это уже как-то, знаете ли, что-то сомнительное. Запретительные меры во всех странах, где они вводились против алкоголя, почти везде привели к блестящим результатам. Почти везде. Мы проверили сухие законы в других странах, не только у нас, например, в Норвегии принимались, в Исландии принимались, в других странах блестящие результаты. Пьянство резко пошло на убыль. Почему они были сорваны и отменены сухие законы? Не потому, что они не удались, а потому, что алкогольная мафия надавила на власть, и власть пошла на поводу алкогольной мафии. Вот и все. Нигде они не провалились, эти сухие законы. Сказочки нам рассказывают, что они нигде ни к чему. Вот наша страна ввели даже не сухой закон, но запретительные меры. Блестящие результаты. Блестящие. Тюрьмы стали закрывать. Не было клиентов. Больницы опустили. Нищенство вообще... Да, преступность упала в 2-3 раза, а хулиганство свелось к нулю. Оказывается, в России трезвого хулиганства попросту не существовало. Правда, все эти запреты были введены не навсегда, а только на время войны. Поэтому все склады с алкоголем, не были уничтожены, были опечатаны. Оставлены до конца войны. Вот этот пример России говорит, что умные, вовремя введенные запретительные меры, но я хочу напомнить, что перед этими запретительными мерами лет 10-15 развивалось мощное третьевенческое движение. То есть народ-то готовился к этому. Не просто так с бухты-барахты. Сегодня все пьют, а завтра запрет. 15 лет движение развивалось, прежде чем вот эти запреты-то были введены. То есть народ-то готов уже был к ним. Вот это наша история должна нас учить. Но мы на ней не учимся. До сих пор, как попугаи, повторяют, только не запретительные меры, запретительные меры, не дай бог, Гордон там и прочие, как их обозвать, не знаю, нам кричат на весь из ящика. Только не запретительные меры. Почему? Потому что алкогольная мафия страшно боится запретительных мер, страшно боится. Поэтому ни за что запретительные, даже слово запретительные меры сделали ругательным словосочетанием. Кто за запретительные меры? Это, наверное, фашисты, экстремисты и прочие нехорошие люди. А свободные люди не против запретительных мер. Да. Вот такое нарушается. Хотя наша вся человеческая цивилизация построена на поощрении и наказании. На запретительных мерах и разрешительных мерах. Православие, религия тоже. Вот это хорошо, вот это плохо. Не убий, это что? Из Библии. Не убий, это запрет. А что такое там? Не воруй, не возжелай жены ближнего своего и так далее. Не завидуй. Все смертные грехи, что это? Это запреты. Это запреты в Библии, это запреты в Коране. Цивилизация не может без запретов существовать. Это без запретов это хуже анархии. И вы детей своих с детства учим. Это хорошо, это плохо. Это можно, это нельзя. Это да, это нет. На всем этом построена наша цивилизация, культура. Нет, находятся умники, говорят, запретительные меры нельзя. Я вот все время думаю, если запретительные меры только вред приносят, давайте отменим правила дорожного движения. Вы знаете, они все сплошь построены на одних запретах. На кирпич нельзя, превышать скорость нельзя, по левой стороне ехать встречной полосе нельзя, ну что, не запреты. Ну и запреты-то нигде никогда ни к чему хорошему не приводили. Давайте отменим правила дорожного движения. Пусть кто хочет, так и едет. Нет, говорим мы, не надо, мы их все задавят. А что такое уголовный кодекс? Что такое уголовный кодекс? Вы знаете, загляните в уголовный кодекс. К ужасу Гордона и прочих. Это сплошные запреты. Вы представляете, убивать нельзя, грабить нельзя, насиловать тоже нельзя, ну надо же. Представляете, сплошные запреты. Ну если против запретов, так давайте отменим уголовный кодекс, распустим милицию и тюрьму закроем. Вы хотите жить в таком обществе, завтра все это закрыть? Да вы больше месяца не притянете, вас завешут. Вы понимаете, она внушает запретительные меры нигде никогда не читать. А мы смотрим 2014 год, великолепные результаты запретительных мер по алкоголю. Вот это как, знаете, как на некоторые действуют, как красная тряпка на быка. Вот вы с кем-нибудь после сегодняшнего дня с кем-нибудь заикнитесь за запретительные меры по отношению к алкоголю. Как вас обсмеять, как вас будут всячески так порочить? Вы что это, фашист, что ли, за запретительные меры? То есть полностью смешивают одно с другим. Наша история вот такая. Мы отрезвели в годы Первой мировой войны. И вот я как-то задумался. А правильно ли сделал Николай II, что он отрезвил народ? Ведь предупреждала его прорабатка. Пьяным народом управлять легче. А он взял и отрезвил. И что трезвый народ с ним сделал в 17 году? Мы все с вами знаем, что с ним и с монахией, и с ними лично, и со всей его семьей. Вот так и подумал, что, может быть, лучше пили. Трезвый ты народ решил сам взять власть в свои руки. Февральская революция, октябрь. Ну, пьяные были, ребят, не смогли сорганизоваться. А трезвые взяли, сорганизовались. Ну, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это философский. Это зависит от политических взглядов каждого из вас. Но что трезвый народ на разные вещи способен, а пьяный ни на какие не способен.